Их было трое. Высокие блондины, худые как щепки, с впалыми щеками и острыми носами. Одетые в черные костюмы, они сидели за длинным столом ресторана неподвижно, как статуи, не отводя взгляда одинаковых серых глаз от своего собеседника. Они были похожи друг на друга, и в этом не было ничего удивительного. Они были братьями и вампирами. Гриша сидел напротив, один-одинешенек. Он тоже был в костюме и при галстуке. Курчавая грива расчесана, борода аккуратно подстрижена, ногти гладко отполированы. Бизнесмен на переговорах. Не хватает только очков и сводной ведомости о прибылях за год, исчерканной красным маркером. Длинный стол расположился в глубине зала, у самой стены, в полутьме, и все же координатору было прекрасно видно выражение лиц собеседников. На первый взгляд братья были бесстрастны, но Борода был знаком с ними много лет и научился различать едва заметные признаки эмоций на этих холодных бледных лицах. И сейчас он ясно видел, они так и не пришли к единому мнению. «Итак», — сказал Григорий, обводя взглядом ряд блондинов, — «ваше решение». «У нас имеются определенные сомнения», — отозвался средний. «Григорий, ваше предложение интересно, но оно далеко не единственное». «Понимаю», — вежливо отозвался Борода. «Вы независимые представители своей семьи. Но вам доводилось и раньше выполнять мои поручения. Ваша работа на орден всегда была безупречной. Конечно, вы просто выполняли контракт. Мне известно, насколько вы дорожите своей независимостью и нейтральным статусом. К сожалению, времена сейчас настали такие, что, боюсь, нейтралитет обойдется слишком дорого. Поэтому я кратко повторю свое предложение уже лично». «Мы внимательно выслушаем все, что ты расскажешь, Григорий», — сказал тот, что сидел слева. «За этим мы и пришли». «Хорошо», — сказал Борода, хмуря кустистые брови. «Кратко. Город делят несколько банд. Я представляю одну из них. Меня вы знаете давно, знаете, что мне нужно и какие методы я использую. Мне необходимы специалисты по поиску, обработке и анализу информации. Все то же самое, что и раньше, с теми же целями, в тех же объемах, но теперь главный я». «Это мы уже слышали», — отозвался старший брат, сидевший в центре. «В принципе, нам нравится старый вариант работы по контракту. Нас все устраивало, и мы хотели бы продолжить наше сотрудничество. Если бы не одно «но». «Давай», — подбодрил Гриша, лучезарно улыбаясь в бороду. «Излагайте, что вас смущает?» «В нынешние времена», — медленно произнес блондин, — «принять от тебя заказ означает выступить на твоей стороне. А это значит противопоставить себя другим участникам текущего конфликта и получить последствия, связанные с утратой нейтрального статуса». «Боитесь Павла Строева, этого упыря, пытающегося подмять под себя остатки ордена?» — спокойно осведомился Гриша. «В том числе», — невозмутимо отозвался старший вампир. «Ты недооцениваешь его усилия. Он пользуется серьезной поддержкой в нашей среде. Пусть он и считается слишком жадным, неуклюжим, лишенным изящества, но он связан со многими из нас кровью. Не с нами конкретно, но с теми, кто имеет значительное влияние». «Я знаю», — мягко ответил Гриша. «И еще знаю, что эти лица жуть как недовольны вашим нейтральным статусом, этим своеобразным подростковым бунтом». «Так, кажется», — выразился глава семьи Фиене по прозвищу Завхоз, который приходится, ну, очень отдаленным родственникам Радалу, в семье которой выросли. Блондин помрачнел, сдвинул белесые брови, недовольно повел плечами. Гриша поджал губы. Он знал, на что можно надавить, и знал, что они знают. «Семьи давно хотят вернуть вас в стойло, посадить на привязь», — продолжил Борода. «И сейчас для этого удобное время. Тем более, что появился некто, кто будет загребать опасный жар руками для всех семей. У Павла, конечно, есть шанс построить новый орден вампиров. Но те упыри, которые думают использовать его в своих целях, как оружие против других, сильно ошибаются. Веревольфы не давали вам создавать боевые организации раньше, не дадут и теперь. У оборотней свои проблемы, буркнул тот, что сидел справа, и, поймав осуждающий взгляд старшего брата, пожал плечами. Это всем известно. Под ними зашатались кресла, они уже начали скалиться друг на друга вместо того, чтобы объединиться перед лицом внешнего врага. «Кстати, о внешних врагах», — подхватил Гриша, — «вы же знаете о том, что в городе появились новые игроки. Так сказать, силы вторжения, интервенты. Думаете, с ними у вас тоже все сложится? Особенно если Строев и его покровители войдут с ними в конфликт». «Ситуация сложная», — медленно произнес старший. «Мы этого не отрицаем, и нам не хочется усугублять проблемы контрактом с тобой, с твоей группой. Очень активной, надо признать, но малочисленной». «Провели анализ», — деловито спросил Гриша. «Что, думаете, у меня нет шансов прижать этих гадов?» «Если исходить из того, что нам известно о тебе и твоей организации», медленно произнес старший брат, то получается, что вы все не протянете и пары месяцев. Григорий, мы с уважением относимся к твоим планам, а как сторонники нейтралитета приветствуем твои усилия сохранить баланс в отношениях сил и вернуться к прежнему равновесию. Но в нынешних реалиях такое развитие событий выглядит маловероятным. «Прости, Григорий, но мы даем тебе 2 месяца. За это время вас истребят сформировавшиеся отряды Строева. Вернее, физически уничтожат тех, кто не успеет переметнуться к новым силам, к интервентам, как ты выразился. У тебя останется основное ядро из ближайших друзей и единомышленников. Горстка верных людей. При самом лучшем раскладе их добьют через 3 месяца. Загонят в подполье. Уцелеют только те, кто сможет бежать в другое полушарие, так что нам очень жаль, но, думаю, мы не будем работать на тебя». «Ну, — протянул Гриша, — спасибо, конечно». «А, — сказал самый младший, вскинув брови, — да он же это специально. Получил Боров бесплатный прогноз». «В память о прежней совместной работе, — оборвал его старший вампир, — это наш подарок, Григорий. Думаю, что прощальный». «Жаль», — откровенно сказал Гриша, почесывая бороду. «А вы, ребята, не прикидывали, какой расклад выйдет, если вы не просто начнете работать на меня, а присоединитесь к группе? Вольетесь, так сказать, в коллектив и воспользуетесь всеми благами нового положения». «Благами?» — изумился младший вампир. «Какими еще благами?» «Физическая защита», — быстро сказал Гриша, подавшись вперед. «Почти неограниченное финансирование из-за рубежа. Невероятно точный, хоть и нестабильный источник уникальной информации». «Тихо», — бросил старший вампир и коснулся локтем своего младшего брата. «Подожди, Григорий, это правда?» «Что именно?» — беззаботно отозвался тот. «Пророк», — медленно произнес вампир. «Предсказатель». «Ходят противоречивые слухи. Объяснить то, что случилось в прошлом году, с точки зрения анализа ситуации, можно только внезапным необъяснимым вмешательством. Григорий». «Предсказатель», — резко сказал тот, подавшись вперед. «Да, 100-процентный, классический, абсолютно точный. Бьет редко, но попадание 100%. Младший вампир тут же обернулся к брату, толкнул его плечом, но тот вскинул указательный палец вверх, словно предупреждая родственника. Средний брат вытащил из тонкого портфеля бумажные листы карандаш и принялся что-то яростно чертить. «Григорий», — медленно сказал старший, — «извини, нам нужно пару минут». «Конечно, что за вопрос?» — согласился борода и демонстративно отвернулся. Положив локоть на спинку деревянного стула, охотник осмотрел ресторан. Ближайшие длинные столики с лампами пустовали, видимо, по просьбе братьев, знакомых с хозяевами заведения. Зато дальше за столами поменьше виднелись человеческие фигуры. Немного. Десяток человек, раскиданных в произвольном порядке среди полупустого зала. Пятерых Борода знал. Наемники из охранных фирм, работающих по контракту. Григорий был уверен, это телохранители братьев. Они подстраховывались и хорошо подготовились к сегодняшней встрече. Двое пришли с ним, верные спутники, известные и братьям, и охранникам. Оставались трое, сидевшие за одним столиком у входа. Веселые молодые в футболках и кроссовках напоминают студентов. И находящиеся под перекрестными взглядами всех остальных. Похоже, самые обычные ребята. Но не дай бог им случайно дернуться, тут такое начнется. «Гриша», — неожиданно мягко позвал старший вампир, — «Григорий». Борода обернулся и вскинул кустистые брови. Вампир задумчиво постучал карандашом по исчерканному листу. «Вот что», — сказал он, — «это многое меняет. Но не все. 6 месяцев, Гриша, даже если мы с тобой, и с предсказателем, а потом мы все умрем. Как-то так». «Полгода», — восхитился Гриша, — «за это время может случиться что угодно». «Согласен», — произнес вампир, — «тут требуется дополнительный анализ». «Но все сводится к одному. Меняется только время. Не события. Раньше или позже, но...» «Поработать с предсказателем», — медленно произнес Григорий. «Такое выпадает раз в жизни, правда? Разве это не стоит того, чтобы умереть? Какую цену ты готов заплатить за такой уникальный источник информации, способный заглянуть на годы вперед?» «А черт», — медленно произнес самый младший блондин, — «Костя». «Тихо», — резко отозвался старший, — «я бы, может, и рискнул, но не они. Мы не типичная семья кровососов. Ты знаешь, я не буду рисковать ими ради этого уникального шанса. Предсказатель — это всегда палка о двух концах. Все карты спутаны, все стало выглядеть еще хуже, Григорий. Если они тебя не задавят в ближайшие месяцы, а это маловероятно, если учитывать фактор точных предсказаний, то все выльется не просто в передел власти, а в бойню. Затяжную партизанскую войну, которая закончится кровавым адом для всех. И теперь я подумываю о том, чтобы покинуть эту страну». В кармане Гриши зазвонил телефон, громко и настойчиво. Но он не ответил, не сводил пылающего взгляда с белого как простыня лица старшего вампира. «Ты представляешь», — пророкотал он басом, заглушая звонок мобильника, — «какие возможности для обработки информации открываются перед тем, кто посмел шагнуть в ад?» «Представляю», — отозвался вампир, схватив младшего брата за плечо. «Эта возможность упокоится раньше времени, утратив все накопленные знания, без шанса передать их наследникам. Это большое дело, Гриша, и мы морально на твоей стороне. Но все шансы против тебя. Если бы это было хотя бы 50 на 50, неопределенность с возможностью выигрыша, хотя бы чертова лотерея с ничтожным шансом. Нет, у нас троих такого шанса нет. И у тебя, если только я не упустил что-то важное». Борода попытался пронзить вампира суровым взглядом, но проклятый телефон звонил и звонил. Охотник, наконец, сжал зубы и захлопал себя по карманам. «Ладно», — буркнул он, — «ладно, Константин, я тебя услышал. Жаль, но я тебя понимаю. Ты всегда слишком много думал о других, слишком много для обычного вампира». Нащупав, наконец, телефон, Борода с яростью выхватил его и, взглянув на номер, приложил к уху. «Да», — резко сказал он, и, услышав знакомый голос, вскочил на ноги, чуть не уронив стул. «Даш, ты что, обалдела? Где ты телефон взяла? Ты не должна даже близко к средствам связи подходить». «Из кармана твоих обалдуев вытащила», — раздался звонкий девичий голос. «Ты идиот!» «Нельзя», — рявкнул Борода, кося глазом на замерших. «Вампиров, тебе нельзя, господи! Сама знаешь, никакой связи, ни полслова, ни звука в эфир, особенно сегодня. Палево-то какое! Срочно собирайся, тебя увезут». «Заткнись, дебил!» — крикнула Даша, так что ее голос из динамика раскатился по всему залу. «Он в городе, идиот, в городе! Прямо сейчас!» «Кто?» — переспросил Борода, и Вдруг тяжело оперся рукой о спинку стула, ухватившись за нее так, что старое дерево затрещало. Ноги его ослабели, в горле пересохло, но ему хватило сил бросить тяжелый взгляд на вампиров, прислушивающихся к разговору. «В городе?» — тихо спросил он. «Точно?» «Да», — зло выдохнула Даша. «Где?» — жадно спросил Борода, выпрямляясь. «Когда?» «В центре старый город», — быстро отозвалась Даша. «Там стреляют. Кажется, это снайпер. Прямо сейчас». «А точнее», — рявкнул Борода. «Что с ним?» «Да откуда я знаю?» — отозвалась Даша. «Иди, дубина, ищи его. Поднимай своих громил. И скажи, чтобы мне отдали телефон, дурак. Я же говорила, что бывают вещи, которые не могут ждать». «Понял», — смиренно отозвался Борода, делая пару шагов в зал и вскидывая руку. «Прости, Дашуль». «Виноват. Дурак, дубина, болван. Оставь себе этот мобильник, шли всех подальше. Скажи, это мое официальное распоряжение. Держи меня в курсе, если что-то еще выяснится, хорошо?» «Хорошо», — выдохнула предсказательница. «Вы со своей секретностью задолбали уже. Чао». Борода сбросил звонок и, вспомнив о братьях, обернулся, на ходу подбирая извинения. Трое вампиров поднялись на ноги и выселись над столешницей, словно каменные статуи. Они не отводили жадных взоров от Бороды, и казалось, что их глаза обратились в кристаллы льда. Самый младший медленно вытянул вперед руку с растопыренными длинными пальцами, удлиняющимися на глазах. «Это она», — глухо сказал он. «Она. Я чувствую, как изменились обстоятельства. Прямо сейчас. Это происходит прямо сейчас». Григорий невольно попятился. Такими он братьев еще не видел. Сейчас они походили на самых обычных городских упырей, а не на специалистов по анализу информации. «Тихо», — сказал старший. «Перестань». «Григорий». «Ну», — отозвался тот, отступая еще на шаг и чувствуя, как за спиной в зале началось какое-то движение. «Он в городе?» — с нажимом спросил старший вампир. «Тот, о ком я думаю». Борода быстро окинул взглядом замершую троицу. Он и так сказал сегодня слишком много. Нет, братья не используют эту информацию против него. Они не из таких. Потому-то он и собирался привлечь их на свою сторону. Но это не просто горячая информация. Это бомба, ядерная. «Пока не знаю», — осторожно ответил он. «Ты слышал сам. Вероятность этого велика». «Все изменилось», — глухо сказал Константин. «Элемент хаоса, полная неопределенность, любые расчеты в топку, все анализы ложны. Мы ничего не знаем наверняка. Мы слепы. Выпал Джокер, и в любую секунду мы можем или умереть на месте, или вознестись к сверкающим вершинам». «Ты ощущаешь это давление неопределенности, Григорий? Чувствуешь, что слепо не знаешь, что случится в следующий миг?» «Ну», — медленно отозвался тот, — «в принципе, да. Но я себя так каждый день чувствую». Вампиры одновременно, как солдаты на параде, вышли из-за стола и двинулись мимо замершего охотника к дверям. Константин задержался на секунду, бросил на Гришу тяжелый взгляд. «Если переживешь этот день, — сказал он, — позвони, и я приму любой твой заказ». Борода ответить не успел. Вампиры быстрым шагом прошли мимо столиков. Следом потянулись вставшие из-за столиков охранники, и вся процессия в мгновение ока покинула зал. «Ну?» — спросила подошедшая Лена, давно маячившая у стойки. «И как прошло?» «Как я и предсказывала». «Не совсем», — отозвался Борода, делая знак Айвину подниматься и следовать за ним. «Мне тут Даша позвонила». «Вот стерва!» — выдохнула Ленка, подстраиваясь к семенящему шагу Григория. «Ее же 1000 раз предупреждали!» «Она мне интересную вещь сказала», — задумчиво произнес Борода. «Знаешь, похоже, Леха в городе». «Кобылин?» — Лена остановилась, уставившись в спину удаляющемуся Грише. «Стой!» «Гриша, стой, зараза!» «Некогда!» — лавируя между столиков, крикнул Борода. «Давай, двигай за мной, давай, давай». «Куда?» «За пивом. «Господи, дева, соберись! Нам нужно его найти! Первыми!» Перейдя на бег, Григорий неожиданно, ловко для своей комплекции, выпорхнул из зала. Следом выбежала Лена, последним шел Айвин. Уходя, он бросил взгляд на компанию студентов, веселившихся за столиком. Никто из них даже и внимания не обратил на странную беготню в зале. И это по нынешним временам было самым настоящим чудом.